Отворилось действительно нечто невероятное. Все силовые линии энергетической структуры храма налились силой, перепутались, создавая из себя какое-то подобие многомерной пирамиды, словно падающей внутрь себя. Граф лихорадочно пытался сообразить, что это такое, но ничего не выходило. «Храму сейчас кранты придут!» — рявкнул Храд, хватая Анетта за плечо. «Уже стены рушатся, уходим!» «Куда?» «Пока вы тут, Дархот, значим, маялись, я отловил координаты связи этого мира с миром основой, связки хаоса!» Довольно склабился орк. «И оставить провал незакрытым?» — возмутился Олег. «Да он сам схлопнется, посмотри внимательнее!» «Основа плетения уже почти свернулась!» «Он прав, уходим!» — поддержал Храд Энет. «Но ты точно взял ориентиры?» «Надеюсь!» — буркнул тот. «Мы ничего не теряем, здесь оставаться толку мало!» «Тогда строй портал!» «Сейчас!» Храд принялся лихорадочно выстраивать сотни силовых векторов межмирового портала. Времени не хватало настолько катастрофически, что он вынужден был опустить сканирующую часть заклинания. Телепортироваться придется наобум. Но и оставаться под обломками храма тоже не хотелось. Защита, возможно, выдержит, а, возможно, и нет. Проверять как-то не хотелось. В туманную дымку императоры успели шагнуть буквально за мгновение до того, как свод храма обрушился на них. «Ну, и где мы?» — растерянно поинтересовался Олег, оглянувшись вокруг. «Что это?» «Что-что?» — пожал плечами Храд. «Скала в море». Как выяснилось, созданный им портал вел в какой-то неизвестный мир, на небольшую локтей став ширину, скалу посреди штормового океана. На этой скале ровным счетом ничего не было. «Но как же вы мне надоели!» Раздался идущий непонятно откуда голос. Казалось, он рождался внутри каждого и заполнял собой все вокруг. От него дрожали поджилки и подгибались ноги. «Нашли таки. Что ж, сами виноваты. До сих пор я за вас всерьез не брался, а теперь...» На императоров навалилась безликая, невидимая сила и принялась корежить и ломать их, легко проламываясь сквозь защиту. Спешно сплетаемые заклинания ничего не давали. Давление все усиливалось и усиливалось. Вскоре они повалились на камень, ноги не держали внезапно потяжелевшее в десятеро тело. «Мечи!» — прохрипел Олег, корчась на скале и пытаясь достать из ножен картаги. Не сразу ему это удалось, только через несколько минут. Одновременно он продолжал одно за другим опробовать все известные защитные заклинания, но это не помогало, разве что слегка сдерживало непонятную силу, не давая ей раздавить побратимов. Дыхание давалось с трудом, горец хрипел, возникало ощущение, что еще мгновение, и у него хлынет ртом кровь. Напряжение было слишком велико. Первозданные силы не оставили своих носителей. Стоило картагам императоров оказаться вне ножен, как они загорелись черным, малым и синим огнем. Скрестить их удалось с величайшим трудом. Пришлось ползти друг к другу, и как только великие мечи соединились, чуждую силу смело. Со стонами императоры встали, не размыкая мечей и понимая, что только те позволили им остаться в живых. Но силы трех пар картагов хватало только на то, чтобы сдерживать врага, не давать ему безнаказанно расправиться с ними. Если бы все остальные двое были здесь, тогда, возможно, они бы и справились. «Похоже, все!» Из уголка рта Храта стекала струйка крови. Глаза покраснели. «Держись!» — выдавил из себя Олег. «Держись!» «А давайте ребят позовем!» Энету, похоже, было хуже, чем остальным. Он едва не терял сознание и шатался. «Думаешь, услышат?» «Не знаю. А вдруг?» И над неизвестным миром поплыл общий зов, отчаянная мольба о помощи. Услышал ли эту мольбу хоть кто-нибудь? Кто знает?